Класс застонал. «Поттер, пересядьте за отдельную парту. Мне мешает ваша постоянная болтовня с Уизли». Рон был в ужасе. И дело было не в том, что он рассчитывал списать. «Усни по не посписываешь». Просто он привык, что рядом всегда есть кто-то, кто разделяет его взгляды на гада Снейпа и подлых слизеринцев. Без Гарри Поттера под боком он чувствовал себя почти что голым. Гарри был спокоен. Объяснения сеньора Руджиери и самого Снейпа намертво отпечатались в его мозгах. Да и он сам стал потихоньку разбираться в том, как именно взаимодействуют между собой те или иные ингредиенты. До построения стройной системы ему было далеко, но что-то стало вырисовываться. Зелья оказались очень интересной наукой. К тому же, Гарри много узнал о правилах сбора и хранения ингредиентов. Они еще несколько раз побывали в лавочке сеньора Дзаккани, в других местах. Бернардетта тоже была не против рассказать о травах. С ней было сложнее, Гарри знал слишком мало итальянских слов, но ему помогала Франческа. Так что контрольный мальчик совершенно не боялся. Вопросов было много, но все были понятными. И Гарри стал отвечать, стараясь быть максимально кратким и точным. Он прекрасно помнил, как Снейп высмеивал слишком длинные эссе Гермионы. На практической части Гарри поставили в пару к Невиллу. А вот это была засада. Лонгботтома не зря называли ходячей катастрофой. «Невилл», — тихо сказал Гарри, — «давай я буду тебе говорить, что делать». Тот кивнул. Он был на все согласен, лишь бы снова не взорвать котел и не нарваться на язвительные замечания мастера зелий. Впрочем, как исполнитель он был не так уж и плох. Если ему просто давали в руки нужные ингредиенты и говорили, что именно нужно с ним делать, то он справлялся. Гарри же занимался варкой, добавлял в нужное время и в нужной последовательности, помешивал по и против часовой стрелки нужное количество раз. Подумаешь, мазь от прыщей. Он вместе с сеньорой Руджиери варил зелье от драконьей оспы, то есть, помогал при варке. Толок панцирь из скарабеев и нарезал сонную траву. И все правильно сделал, его даже похвалили. Снейп пару раз заглянул в их котел, Невиллу при этом испуганно втягивал голову в плечи, но ничего не сказал. Наконец прозвучал колокол. «Сдавайте образцы», — сказал Снейп, — «Поттер с этого урока сидит вместе с Лонгботтомом». Невилл вздрогнул и потрясенно уставился на профессора. Это был первый урок в его жизни, когда зелье оказалось неиспорченным. Рон же был глубоко несчастен. Нет, он не рассчитывал на оценку выше, чем тролль, он просто не умел быть сам по себе, и это было ужасно, но поделать было ничего нельзя, оставалось только жаловаться на жизнь. Однако Гермиона быстро прекратила это словоизвержение и загнала друзей в библиотеку, за ними увязался Невилл. Мадам Пинс, разумеется, знала нужное заклинание, правда предупредила, что через неделю копии исчезнут, но никто не мешал сделать новые. Само заклинание было несложным, у Гермионы получилось со второго раза, а у Гарри с третьего. Невилл и Рон даже не пытались, в любом случае, до обеда еще было время, и никто не мешал приступить к переводу. Рон быстро заскучал, латынь казалась ему чем-то отвратительным, придуманным исключительно для того, чтобы отравлять жизнь бедным студентам. Невилл же, как оказалось, ей неплохо владел. Впрочем, это было понятно. Мальчик увлекался гербологией, а все растения имели латинские названия. Гарри уже получил несколько уроков, а Гермиона была полна решимости догнать и перегнать мальчишек. Учитывая ее напор и энтузиазм, у нее были все шансы. Глава 14. Глава 14. А к директору Дамблдору пожаловали крайне нежелательные посетители. Для него нежелательные. И что-то подсказывало, что это только первые ласточки. И как не стыдно. У этой молодежи ни стыда, ни совести, ни идеалов. Пиявицы алчные. И откуда узнали о проверке в Хогвартсе и списке неучтенных книг и артефактов? Малфой, что ли, всем для ознакомления разослал. С этого паразита станется. Нет такой гадости, на которую не способен этот мерзавец. И дело даже не в том, что пришлось вернуть несколько редких фолиантов и особо точный вредноскоп. Племянники Дедалуса Дингла подали иск о признании почтенного родича недееспособным. Причем одним из оснований было указано разбазаривание фамильного достояния. Дескать, ни один нормальный волшебник такие ценности в чужие руки не отдаст, да еще без расписки и на неопределенное время. Старина Дедалус, конечно, был с приветом, но вряд ли настолько. Но то ли в Мунго оказались единомышленники наследников, то ли беспринципным мерзавцам удалось сунуть кому-то взятку, но заключение колдомедиков ясно гласило: мистер Дингл опасности для окружающих не представляет, но за свои действия ответственности нести не может. И соответственно, не может распоряжаться деньгами и фамильной собственностью. Все. Старый друг оказался совершенно бесполезен. Врачебная тайна врачебной тайной, но о таких вещах магический мир узнавал крайне оперативно. Наследники могли и в пророк объявление дать, что с родичем нельзя иметь никаких дел. Обидно. Впору радоваться, что у самого, кроме братца Аба, никого и не осталось. Родственники – зло, а наследники – зло в кубе. Не зря говорят, что дети – цветы жизни на могилах своих родителей. И как, скажите, в такой нервной обстановке искать подход к Гарри Поттеру, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии крестража? Обычная диагностика, которую проводила мадам Помфри, этого показать не могла. Проще всего было вызвать мальчика к себе, но не хотелось, чтобы у того возникли неудобные вопросы. Теперь он доброму дедушке не доверяет. Надо будет разрешить папе осмотр. Она ведь хотела удостовериться, что с мальчиком все в порядке, а самому просто поприсутствовать и ненавязчиво провести собственную проверку. Как все сложно. В открытое окно влетела незнакомая сова. Это еще что такое? В хорошие новости уже не верилось. Так и есть. Внучка Элфиаса Доджа требовала возврата фамильного достояния. Список прилагается, как и справка о недееспособности дедушки. Да что же это такое? А ведь такая хорошая девочка была. На Хаффлпаффе училась. Вот где доброта и желание помочь, а? И куда все девается? Сторожевая горгулья сообщила, что к директору просится первокурсница Гриффиндора. В специальном шаре отразилось решительное конопатое лицо. Очень интересно, что такого могло случиться, что малышка Джин не решилась отправиться прямо к директору, минуя своего брата старосту и декана. В любом случае, разговор с невинным ребенком мог помочь отвлечься от омерзительных родичей старых друзей и соратников. Джинни немного помялась в дверях, но все-таки шагнула в кабинет. «Джинни, девочка моя, как я рад тебя видеть! Хочешь чаю? С конфетами?» Девочка кивнула. «Конфеты – это хорошо. Как твои дела? Тебя никто не обидел?» Директор решительно начала девочка. «Я уверена, что Гарри Поттер – это не Гарри. Его подменили. Нужно немедленно допросить самозванца и узнать, куда дели настоящего Гарри». Дамблдор даже поперхнулся. «А почему ты так думаешь?» – осторожно спросил он. «Потому», – замялась девочка, разворачивая конфету. «Он неправильный, и шрама нет». Дамблдор задумался. «Что-то в этом было. Хотя нет, вряд ли, и слишком очевидно. Если бы кто-то зачем-то захотел притвориться Гарри Поттером, то уж шрам бы нарисовал первым делом. И тут были замешаны очень известные в магическом мире люди. Видишь ли, Джинни, Гарри лечился за границей. Ему там поправили зрение, а заодно удалили шрам». Девочка замотала головой. «Нет, сэр, никто бы не стал удалять шрам Гарри. Это же Гарри Поттер. Но, девочка моя, дело было в Италии». Джинни прищурилась. «Вы думаете, они нарочно?» Дамблдор замер. Такого полета фантазии он не ожидал. «Нет-нет, девочка моя, они хотели как лучше. Они не знали, как много этот шрам для нас значит. И это определенно Гарри Поттер». Джинни надулась. «Ну вот, никто ее не понимает. Но так или иначе, Гарри нужен настоящий друг», — продолжал Дамблдор. «Все-таки такая сложная операция. Вот, возьми». Он, не глядя, залез в ящик стола, достал оттуда первую попавшуюся тетрадь и сунул ее девочке. «Ты будешь внимательно следить за Гарри и все записывать. Вдруг ему станет хуже?» Джин неторопливо спрятала черную книжечку. «Да, сэр, я не подведу, сэр». Залпом допила чай, схватила горсть конфет из вазочки и буквально выскочила из кабинета. Дамблдор вздохнул. «Ну вот, пусть следит, вдруг что интересное заметит». Драко Малфой был заинтригован. Поттер без очков и шрама выглядел крайне интересно. Обзавелся приличным гардеробом. Стал разбираться в зельях. По крайней мере, писал контрольную уверенно. А потом на пару с Лангбаттомом сварил что-то вполне приличное. Говорят, был в Италии. Ну, это дело житейское. А тут еще какие-то скандалы с Дамблдором. Отец велел ни во что не вмешиваться, но руку на пульсе держать. Очень интересно. Кстати, и декан на Поттера не рычал, баллов не снимал. У декана с отцом всегда были общие дела. Хм, а может, декан в курсе, что там с легендарным шрамом? Так ведь не скажет. Как бы узнать? Крэб, Гойл, вам задание. Нужно следить за Поттером. Так мы и так следим, не понял Крэб. А теперь будем не так следить. То есть, не для того, чтобы поймать на горячем и сдать декану, а чтобы знать про него все. А зачем? Спросил Гойл. Надо, отрезал Драко. Он за лето сильно изменился, а это не просто так. что не просто так, заинтересовалась Пенси. Ты чего подслушиваешь? Возмутился Драко. Ой-ой-ой, а как еще узнать, что вы задумали? Может, я тоже следить буду? Ну, следи, согласился Драко. Только так, не очень явно, мало ли что. И все отправились на Зати. И заодно, следить. Глава 15. Кабинет Зати радикально преобразился. Теперь на всех стенах висели многочисленные портреты Гилдероя Локхарта и зеркала. Все изображения на портретах постоянно прихорашивались и сверкали улыбками. Офигеть! Оценил это великолепие Гойл. Крэп кивнул. Это же он. Он. У Гринджера не было слов. У меня есть его автограф. Гарри, тебе так не повезло, что тебя не было тогда в Англии. Но может быть профессор Локхарт подпишет тебе книгу теперь? Гарри пожал плечами. Снейп не очень хорошо высказывался про нового коллегу, а потом долго жаловался синьоре Руджиере, что Дамблдор повадился набирать на нехорошую должность всяких идиотов, из-за чего основная нагрузка по подаче материала и практике падала на деканов и старост, а ведь на Гриффиндоре никакой помощи от старших не было вовсе. Обидно. Впрочем, несколько заклинаний Снейп все-таки показал. Как же хорошо, что в Италии другие законы, и ему было можно колдовать на каникулах. Новый профессор эффектно влетел в класс и повернулся, позволяя всем присутствующим рассмотреть себя во всем великолепии тщательно завитой прически, ослепительной улыбки и попугайского наряда. «Здравствуйте! Здравствуйте! А вот и я, победитель конкурса «Ведьмополитена» на лучшую улыбку. Но должен сказать, что всех монстров я победил отнюдь не улыбкой. Впрочем, об этом вы все могли прочитать в моих книгах». Девочки улыбались. Гарри вдруг подумал, что в жизни не видел таких глупых лиц. Сам профессор ему не понравился. К тому же Гарри пролистал все его книги. В каникулах с Каргой описывалась Италия. И Гарри вдруг стало обидно за сильных и знающих женщин, которые так хорошо отнеслись к нему, помогли. Нашел кого обзывать, попугай расфуфыренный. Да он итальянским стригом напал зуба. И никто бы никогда не стал делиться с ним знаниями, это было запрещено. Говорили, что 100 лет назад одна из ведьм выдала какому-то писателю некоторые секреты, так ей пришлось уезжать в Америку. Нет, болтушке никто не угрожал, но ее изгнали из Ковина, что автоматически уменьшило ее силы до нуля. А раз профессор соврал в одном, значит, и остальные его книги ничего не стоили. Ну что ж, а теперь, чтобы убедиться, что вы хорошо усвоили материал, я задам вам контрольную. Вам нужно будет ответить на вопросы. Все, кто читал мои книги, легко справится с заданием. По столам разлетелись длинные листы пергамента со списком вопросов. Получив свой, Гарри не удержался и хихикнул. Смешки послышались и от других столов. Гермиона тут же начала что-то строчить на своем листе. Гарри задумался. Этот тест был настолько глупым, что очень хотелось похулиганить. Можно было, конечно, сдать пустой лист, а можно было, тем более что речь шла о друзьях. И Гарри решительно написал: Гилдерой Локхарт в рунный хвостун. Если бы он действительно встретил настоящую итальянскую ведьму, то от него бы и надушенной мантии не осталось. Почему-то после этого ему стало легче. Наконец время вышло, и студенты сдали свои работы. Улыбающийся, нет, скалящийся Локхарт принялся просматривать листы пергамента. О, какая жалость, что вы были так невнимательны. О своей самой главной мечте я писал в книге «Йоркширские йети». Только мисс Гринджер написала правильно. И тут он замолк, уставился в очередную работу, а потом перевел взгляд на Гарри. Тот стиснул зубы. Кажется, мистер Поттер со мной не согласен. Как интересно. Что ж, если он согласится изобразить Каргу, то я с удовольствием покажу. Во-первых, сказал Гарри, не Каргу, а Стригу. А, во-вторых, я не могу ее показать. Мужчины и женщины отличаются друг от друга, и магия у них тоже разная. Класс загудел. Кое-кто из чистокровных смотрел с интересом. Гарри, возмутилась Гермиона. Ты что, хочешь сказать, что мужчины и женщины не равны? Это шовинизм. Это здравый смысл, Гринджер, ответил Малфой. Или ты до сих пор не знаешь, чем мальчики от девочек отличаются? Гермиона покраснела. Послышались смешки. Гермиона, сказал Гарри, люди могут быть равны только перед законом, да и то не всегда. А так, мы все разные. У женщин другая энергетика. Какие-то разделы магии легче даются им, а какие-то мужчинам. И секретов своих стриги посторонним не выдают. Ну, допустим, поджала губы Гермиона, хотя я не знаю, откуда ты это взял, в учебнике ничего подобного не написано. А то, что ты рассказываешь, может и не быть правдой. Уверена, что ты просто тогда не так понял профессора Дамблдора и, а чего там было не понять, пожал плечами Гарри. Директор ясно сказал, что придется уничтожить философский камень, чтобы он не попал к Волдеморту, поэтому мистеру Фламмелю и его жене придется умереть. Класс сохнул. Про Локхарта все забыли. Эй, Поттер, а что там с философским камнем? Не удержался Забини. Да ничего с ним. То есть все в порядке. Мистер Фламмель его никому не давал. А я летом был в Италии и познакомился с настоящими стригами. А почему мы ничего не знали? Удивленно спросила Дафна Гринграсс. Подожди-ка, прищурился Нот. Так за что вам тогда баллы начислили? Эй, спохватился Рон, за что надо, за то и начислили. А ты вообще молчи, Уизил, рявкнул Крэб. Тихо. Попытался привлечь к себе внимание Локхарт. Урок еще не окончен. У нас дальше. Но Рон Уизли уже бросился на Крэбба и тут же получил в глаз от Гейла. «Наших бьют!» – заорал Шеймус. «Прекратите сейчас же!» – крикнула Гермиона. Но ее уже никто не слушал, все смотрели на потасовку. «Профессор, сделайте что-нибудь!» Локхарт выхватил волшебную палочку и быстро пробормотал какое-то заклинание. Наверное, он хотел разбросать дерущихся в стороны, но вместо этого притянул к ним тех, кто был поблизости. Раздался громкий визг. Кто-то кого-то пнул. Кто-то получил в ухо или по зубам. Пострадавшие пытались дать сдачи. В орущую кучу малу втягивались все новые участники. Кто-то подрезал под ноги преподавателя. Тот, падая, смахнул со стола большую клетку, накрытую тканью. Из клетки вылетели пикси и радостно подключились к безобразию. Прозвучал колокол, но на него никто не обратил внимания. Наконец двери распахнулись. На пороге стояли Снейп и МакГонагал. Из-за их спин выглядывал Филч. «Что здесь происходит?» «Профессор Локхарт, как вам не стыдно?» У профессора Снейпа отбрасывающее заклинание получилось с первого раза. МакГонагал одним взмахом палочки уничтожила пикси. Студенты стонали и злобно поглядывали друг на друга. Многие обзавелись синяками и царапинами. Мантии были порваны. Но особенно впечатляюще выглядел Локхарт. Его мантия свисала клочьями, из носа текла кровь. Под левым глазом наливался фиолетовый синяк, отсутствовало два передних зуба и половина прически. И что это было? Издевательски поинтересовался Снейп, откровенно любуясь коллегой. «Это все Поттер», – прошепелявил Локхарт, который, похоже, еще и язык прикусил, он сорвал урок. «Значит, Поттер, драку начал Уизли», – мстительно проговорил Драко. А так, все спокойно дискуссировали. А потом профессор применил к дерущимся какое-то заклинание, из-за чего и началась неразбериха. Другие студенты кивали, девочки всхлипывали. Гермиона прижимала платок к разбитому носу. «А пикси откуда?» – спросила МакГонагал. Студенты пожали плечами. Декан Гриффиндора грозно взглянула на незадачливого коллегу. «Так откуда взялись пикси?» «Это был демонстрационный материал», – выдавил из себя Локхарт. «Мистер Поттер, я только сказал, что в книге «Каникулы с Каргой» написано вранье», – ответил мальчик. «Все пострадавшие». «Марш в больничное крыло», — сказал Снейп. «Мы разберемся, и зачинщики будут строго наказаны». Постанывающие ученики стали собирать разбросанные вещи. Локхарт поторопился уйти. «Я так понимаю, что трансфигурацию вы все прогуляли», — сказала МакГонагал. «Не думайте, что это избавит вас от контрольной. Домашнее задание я передам через старост». «Ой», — послышался голос Рона. «Моя палочка». И так постоянно искрящая волшебная палочка была сломана пополам. «Так тебе и надо», – прошипел Драко, у которого одно ухо было красивого темно-красного цвета и заметно отличалось по размерам от второго. «Мистер Уизли, вы отстраняетесь от занятий, пока родители не купят вам новую волшебную палочку». Рон был в ужасе. Впрочем, он был не одинок. Палочки были сломаны у Невилла, Мелисенты Булстраут и Гарри Поттера. «Какой кошмар!» — прошептала потрясенная Гермиона. «Значит, все четверо отстраняются от занятий», — отчеканила МакГонагал, — «до тех пор, пока не приобретут волшебные палочки. Свяжитесь с родителями». «А я?» — спросил Гарри. МакГонагал поджала губы. «С вами разберемся позже, мистер Поттер. Отправляйтесь в больничное крыло». Мадам Помфри была в шоке. Редко когда у нее был такой аншлаг. Она тут же известила директора и занялась пострадавшими. Громче всех страдал Локхарт. Он же требовал, чтобы в первую очередь лечили его. Медика-ведьма же считала, что он может и подождать. Прибыл Дамблдор. Студенты самостоятельно смазывали выданной мазью синяки и ссадины. Мадам Помфри останавливала кровь. Локхарт стонал. «Да что такое произошло?» — удивленно спросил директор, радуясь про себя, что наконец-то сможет проверить Гарри Поттера на наличие крестража без лишних вопросов с его стороны. Ему стали в разнобой рассказывать. Директор проверил нескольких учеников для отвода глаз, когда до него наконец дошло. «Что?» – переспросил он. «Сломали волшебные палочки, и Гарри тоже? Как же так?» – Гарри пожал плечами. «Так получилось», – ответил он. «Честно говоря, я даже рад, что это произошло. Не очень-то приятно иметь палочку, парную с той, которой убили моих родителей». Директор схватился за сердце. Конечно, он мог взять еще одно перо у Фаукса, но тот уже сгорал с тех пор, как дал ту пару перьев. К тому же это было истинным чудом, чтобы у Феникса выпало сразу два пера. Да еще сам Феникс теперь стоял на балансе, и за перья пришлось бы отчитываться. Вот незадача. Директор от расстройства даже забыл проверить Поттера. «Твоя палочка была парной с палочкой того, кого нельзя называть?» – спросила Гермиона. От такой новости она даже забыла о своей обиде на Гарри. «Мне так сказал мистер Оливандер», – ответил Гарри. «Надеюсь, что теперь он сможет подобрать для меня что-нибудь другое». Драко задумался. Это были интересные новости. Пожалуй, стоило написать об этом отцу. Невилл был ужасно расстроен, а Рон просто в ужасе. Милисента вздыхала. «Ну что ж, пришел в себя Дамблдор. Думаю, нам надо будет назначить день, когда лишившиеся палочек студенты смогут посетить лавку мистера Оливандера. Уверен, что это можно будет организовать уже завтра». Пострадавшие по одному покидали больничное крыло. «Рон, ты чего?» Гарри нагнал Рыжего. «Так даже лучше, у тебя же совсем старая палочка была. Или ты переживаешь, что тебя в срыве урока обвинят?» Уизли махнул рукой. «Просто это дорого. Мама всегда ругается, когда приходится тратить деньги. Хотя, Перси в прошлом году сову купили, и у Джинни палочка новая». Гарри вздохнул. «Похоже, Рон не был любимчиком у своих родителей. Ну, поругается и поругается, куда теперь деваться? Зато палочка будет новая. Меня бабушка тоже ругать будет», — вздохнул Невилл. «А тебя за что?» «Потому что это была палочка моего отца», — ответил Невилл. «Ничего не понимаю», — ответил Гарри. «Мистер Оливандер мне все уши прожужжал, что именно палочка выбирает волшебника. А вам, получается, сунули то, что под руку попалось, и вперед. Бабушка хочет, чтобы я стал таким же, как папа», — снова вздохнул Невилл. Они вошли в большой зал. Уже собравшиеся там студенты возбужденно переговаривались. «Эй, вы!» – окликнул гриффиндорцев староста Хаффлпаффа. «Это правда, что Поттер Локхарта побил?» «Чего?» – обалдел Гарри. «Все, Потти, ты попал!» – послышался голос Малфоя. «Тебя девчонки за своего павлина теперь на тряпочки порвут». «Очень надо было Гарри об этого придурка надушенного мараться», — тут же заявил Рон. «Он вообще сам во всем виноват. И били его все». «Кто все?» — офонарел староста. «Ну мы и слизни. Второй курс. У нас урок совместный был. Там еще пикси были», — добавил Рон, чтобы быть совсем справедливым. «А ты, Малфой, молчи, если не хочешь еще раз в ухо получить. А пикси что там делали?» — спрашивали другие студенты. «Ничего себе! Тихо!» — рявкнула МакГонагал. «Немедленно прекратить!» Ее послушались, но шепотки продолжались. Рейвенклавцы бросили несколько записок слизеринцам, а хаффлпаффцы — гриффиндорцам. На Поттера косились. Прошел слух о том, что его волшебная палочка была близнецом палочки Волдеморта. Внимательнее всех на мальчика смотрела Джинни Уизли. У нее было задание от самого Дамблдора. Не зря же директор дал ей волшебную тетрадь. В тетради жил Том, который тоже очень заинтересовался Поттером-самозванцем. Он передавал все материалы прямо Дамблдору и давал Джинни советы. «Надо будет обязательно написать про волшебную палочку этого негодяя, и про то, что он напал на учителя. Бедный профессор Локхарт даже на обед не пришел. Настоящий Гарри Поттер так никогда бы не поступил». Правда, Рон что-то такое рассказывал про профессора Квиррилла, но это было уже неважно. Важной была ее миссия. Глава 16. На другой день в Хогвартс явились родители Рона и Миллисенты, бабушка Невилла. «Рональд Уизли, как ты мог?» — выдала Молли. «Молли, дорогая, такая неприятность может с любым случиться», — прекратил начинающийся скандал директор. Рон взглянул на него с искренней благодарностью. Бабушка Невилла молчала. «Ну что, можно отправляться?» — поинтересовался отец Миллисент, высокий полный волшебник в дорогой мантии. «А я с кем пойду?» — спросил Гарри. «Гарри, дорогой, я с удовольствием возьму тебя с собой», — тут же заулыбалась миссис Уизли. «Пошли, дружище», — сказал Рон. Гарри вздохнул. Но, похоже, что директор был согласен. Хотя мальчику не очень-то хотелось проводить время с женщиной, которая так странно относилась к своему сыну. Однако это было только на несколько часов, можно было и потерпеть. Так что все по очереди воспользовались камином в кабинете директора и переместились в дырявый котел. Тут они разделились. Невилл с бабушкой и Милисента с отцом отправились в лавку Оливандера, а Гарри надо было сначала посетить банк. «Вы подождете меня, миссис Уизли, это быстро». «Ну что ты, Гарри, я пойду с тобой. Разве можно одному идти в банк?» Гарри это не понравилось. Синьора Руджиери его деньгами совершенно не интересовалась, только посоветовала, что можно купить в подарок тете. Но деваться было некуда, и скоро они втроем устроились в тележке. Миссис Уизли заглянула и в сейф. «Много денег не бери», тут же заявила она, «палочка стоит 7 галлеонов». «Но я хотел купить сладости для ребят», ответил Гарри, «я обещал». «Ну, тогда 10 галлеонов хватит». Гарри пожал плечами и взял 20. Миссис Уизли поджала губы. Рон в полной отключке созерцал содержимое сейфа Поттеров. Присутствующий тут же гоблин презрительно смерил взглядом бесцеремонную женщину. «Я могу предложить вам бездонный кошелек, связанный с вашим сейфом. Его невозможно украсть или потерять, и у вас всегда будет при себе заранее оговоренная сумма. Это очень удобно. Кошелек стоит 10 галлеонов. Берете?» «Беру», — обрадовался Гарри. «Конечно, беру. Мне летом такого кошелька так не хватало. Скажите, а в Италии он будет действовать?» «Будет», — кивнул гоблин. «Кроме того, вы можете открыть небольшой текущий счет в итальянском банке. Гринготс ведет с ним дела. Документы будут готовы уже сегодня. Их вышлют вам совой». «Спасибо», — сказал Гарри, отсчитывая 10 галлеонов и закрывая сейф. «Гарри», — опять вступила миссис Уизли, — «зачем тебе счет в Италии? Что за блажь? Это сейф твоих родителей, тут и должны храниться деньги. Ты так все растранжиришь. Так нельзя, нужно думать о будущем». «Я думаю о будущем», уже с трудом сдерживаясь, проговорил Гарри, «просто я летом опять поеду в Италию. Не могу же я полностью сидеть на шее у синьора Руджиери». «Какая еще Италия?» переспросила миссис Уизли. «Ты же поедешь к своим родственникам. К тому же мы всегда будем рады принять тебя в норе. Мы и этим летом хотели тебя пригласить, но директор Дамблдор сказал, что тебе пришлось лечиться». «Да, дружище, приезжай к нам», — оторвался от созерцания чужих денег Рон. «Спасибо», — ответил Гарри, — «но я уже договорился. Ты не можешь ничего решать, ты еще мал и не понимаешь, что для тебя лучше», — продолжала миссис Уизли. Гоблин между тем вручил Гарри красивый кожаный мешочек с гербом банка и показал, куда надо капнуть кровью, чтобы привязать кошелек к себе. «Только сперва назовите сумму в галлеонах и фунтах, которую вы желаете иметь при себе». 100 галлеонов и 500 фунтов», — тут же ответил Гарри, которому ужасно хотелось заявить настырной матери Рона, что она лезет не в свое дело. Наконец они снова уселись в тележку и оправились назад. Булстраудов в лавке Оливандера уже не было, видимо, Невилл, как воспитанный мальчик, пропустил даму вперед. Теперь он сам выбирал палочку под суровым взглядом бабушки. Наконец очередная попытка увенчалась успехом. Палочка выдала густой сноп зеленых искр. «Прекрасно, прекрасно. Вишня и волос единорога. Отличное сочетание. Гибкая и очень хороша для чар». Невилл в полном восторге смотрел на собственную палочку. Его бабушка, явно впечатленная увиденным, отсчитывала галлеоны. Наступила очередь Рона. После обязательных обмеров ему тоже предложили несколько палочек на выбор. Он нерешительно взял одну. «Взмахните», — сказал ему Оливандер. Первые три не подошли. Четвертая выпустила разноцветные искры. «Отлично. Ива и волос единорога. Очень хорошая палочка». Миссис Уизли со вздохом достала кошелек. «Теперь вы, мистер Поттер, боюсь, что второй такой палочки у меня для вас нет». Гарри пожал плечами и приступил к подбору. В этот раз ему подошла пятая палочка из предложенных. Она выдала сноп серебряных искр. «Как интересно», — восхитился мастер. «Черная бузина и шерсть князла. Очень необычная палочка». Гарри достал деньги. Странно, что ему не было сказано, в чем хороша его новая палочка, но это было не так уж и важно. Главное, что она была только его. «Думаю, можно отметить покупку мороженым», — предложила бабушка Невилла. Мальчишки заулыбались. Миссис Уизли поджала губы. Гарри показал кошелек. «Я угощаю», — сказал он. И они отправились в кафе мистера Фортескью. Как оказалось, тут можно было купить большой торт в специально зачарованной коробке, которая вполне выдерживала транспортировку по каминной сети. Так что было решено купить для друзей такой торт и много сливочного пива. Покупки оплатили леди Лонгботтом и Гарри. Пора было возвращаться. Гриффиндорцы были рады угощению, торт был большим, так что по полному блюдечку вкуснейшего мороженого хватило всем. Сливочное пиво тоже пошло на ура. «Я записала для вас домашнее задание», — сказала Гермиона, — «и вы можете скопировать мои конспекты». «Спасибо», — поблагодарил Гарри. Рон закатил глаза. Невилл робко улыбнулся. «И, Гарри, тебе придется рассказать мне, где можно прочитать про женскую магию, иначе я тебе не поверю». Гарри почесал в затылке. «Думаю, тебе стоит написать Синьоре Руджиере, я же мальчик, мне это знать нельзя. А еще Франческа тоже учится, можно и ей написать. Ты думаешь, это удобно? Ну, хочешь, я напишу, а еще лучше, вместе напишем». Гермиона медленно кивнула. «Хорошо, но только прямо сейчас». И они составили письмо. Гермиона лично проследила за его отправкой. Похоже, что она не успокоится, пока не получит всю доступную информацию. Видимо, ее очень задело, что есть что-то, о чем она и понятия не имела. Прилетела сова из Гринготса. Гарри часто слышал от дяди Вернона, как важно читать самый мелкий шрифт в договорах, потому что именно там прячут всякие неприятные вещи, поэтому очень внимательно перечитал длинный свиток. Но все было понятно изложено. В магическом банке Италии для него арендовалась ячейка, куда клали 3000 галлеонов. Ключ можно было получить в главном офисе в Турине, подтвердив свою личность кровью. Плата за аренду составляла сикли в месяц. Гарри подписал там, где стояли галочки, потом приложил к подписям свою новую волшебную палочку и капнул кровью в небольшой квадратик. Затем положил документ в специальный тубус с гербом Гринготса, который тут же уменьшился, и привязал его к лапке совы. «Гарри», — спросил Рон, — «а зачем тебе в Италии столько денег?» «Понимаешь», — ответил Гарри, — «мне очень понравилось изучать и варить зелья. У нас тут Снейп мало что объясняет, а Синьора на все мои вопросы отвечала. Многие ингредиенты дорого стоят, а так, я смогу за свои деньги покупать, чтобы учиться». «Ты что хочешь потом всю жизнь зелья варить?» — удивился Рыжий. «Так ведь всегда может пригодиться». Рон задумался. «Ну, не знаю», — сказал он, — «мне это не нравится. И вообще, еще на каникулах всю эту гадость варить. Мы вот на метлах летали, в квиддич играли. Потом еще сад обезгномливали. Чего делали?» — удивился Гарри. «Ну, у нас в саду гномы живут. Они норы роют, растения портят. Вот мы их и выгоняли». Гарри вспомнил, что дом рыжего семейства называется Нора. Похоже, что это было весьма символично, но он ничего не сказал вслух, чтобы не обижать Рона. К тому же предложенная программа каникул его совершенно не устраивала. «О», — сказал Рон, — «смотри, Вуд объявление вешает, что будет отбор на место охотника. Хочешь попробоваться? Ты чего? Откуда я новую метлу возьму? А на школьной можно даже не пытаться. А у слизней, говорят, будет новый ловец. Как думаешь, кто? Посмотрим, хотя Малфой хорошо летает. Да уж, никуда от этого паразита не деться». Гарри пожал плечами. Блондин ему не нравился, но вся эта вражда теперь казалась такой мелкой, впрочем, как и борьба за баллы. Знания-то нужны не для баллов. Вдруг понадобится самому сварить зелье, применить какие-нибудь сложные чары, которые могут помочь в трудную минуту или даже спасти жизнь. Ситуации-то всякие бывают. Вон, в прошлом году поперлись камень спасать, так если бы не Гермиона, то дальше дьявольских силков бы и не ушли. Подружка раздражала временами до зубовного скрежета своей правильностью и занудностью, но она не только зазубривала сведения и заклинания, но и соображала, как их применить на практике. «Опять Джин в своей тетрадке строчит», — показал пальцем Рон. «Как думаешь, чего это она? Нам же столько в прошлом году не задавали. Может, дневник? Многие девочки это любят. Записывают все события дня, свои мысли, чувства. Зачем? А я откуда знаю? Я же не девочка. Нравится им это. А может, стащить у нее тетрадку и посмотреть? Да зачем тебе? Небось, как все, слюни по Локхарту там пускает». Рон хихикнул. «Да нет, она по тебе, это самое. Такую истерику закатила, когда выяснилось, что ты в гости не приедешь, а потом все про тебя расспрашивала». Гарри передернула. Он уже не раз замечал пристальное внимание к своей персоне со стороны сестры Рона. А тут еще такое. Хорошо, что он в гости к Уизли не поехал. Там девчонка была бы на своей территории, могла бы себе и больше позволить. Было в ней что-то неприятное, если честно. А как она заявила в лоб: «Ты не Гарри Поттер». Ага, шрама и очков нет, и уже не он. Как будто его шрам важнее, чем он сам. Это же дико просто. Вот Гермиона же так не считает. Человек для нее важнее каких-то внешних признаков. И вообще, ему без шрама намного легче. Теперь голова почти не болит. А очки? Вот сама поносила бы, да еще его старые. Он бы на нее посмотрел. Джинни, видимо, почувствовала взгляд и злобно зыркнула в его сторону, прикрыв свои записи ладонью. «Пффф, нашла сокровище». Гарри отвернулся. Тут к нему подошел Вуд и заявил, что завтра с утра состоится первая тренировка. Так что Гарри благополучно забыл про рыжую дурочку. Глава 17. Глава 17. Но тренировка не состоялась. Поле нагло заняли слизеринцы, которым надо было потренировать нового ловца и обкатать нимбусы 2001, подаренные команде Люциусом Малфоем. У Оливера Вуда только что пена из ушей не пошла от возмущения. Остальные гриффиндорцы с ненавистью смотрели на новенькие метлы. В команде только у Поттера был Нимбус 2000, остальные летали на кометах и чистометах. Драко Малфой был просто омерзителен в своем злорадстве. «Это нечестно», — выкрикнул Вуд. «Не завидуй так сильно, Олли», — ехидно протянул капитан слизеринцев Маркус Флинт. «Должен же и на нашей улице быть праздник. Мы же не верещали о несправедливости, когда Поттера против всех правил назначили ловцом. А тут все честно. Что поделать, если у вашей команды нет спонсоров?» Гарри замер. А ведь действительно, первокурсников в команду не брали, им даже не разрешалось иметь свои метлы. А его не только назначили ловцом, даже без отбора, да еще и метлу купили и вручили при всей школе. Дурацкая записка не в счет, сложно было не догадаться, что там принесли совы. Малфой же тогда сразу понял, ему вдруг стало стыдно. Конечно, он не виноват, в команду его зачислила профессор МакГонагал, она же и метлу заказала, но кто ему мешал отказаться? Нет, отказаться он не мог, но вдруг понял, что тогда почувствовал Малфой. А ведь были и другие ребята, которые мечтали играть, готовились к отбору, а их ткнули носом в то, что они не Гарри Поттер, как и его обделяли, когда все подарки и вкусности доставались Дадли, а он оставался голодным и непоздравленным только потому, что он не Дадли. И что теперь было делать? Отказаться от игры он не мог, это означало бы подставить свой факультет, да и удовольствие он получал колоссальное. К тому же прошло уже много времени, сейчас все это выглядело бы просто глупо. «Ладно», — тихо сказал он, — «мы можем и потом потренироваться. Я поставлю в известность директора», — сказал Вуд. «Пожалуйста». «Пожалуйста», — ехидно усмехнулся Флинт, — «а теперь валите отсюда и не мешайтесь, время уходит». Гриффиндорцы вернулись в раздевалку, настроение у всех было отвратительным, близнецы Уизли мрачно переглядывались. «Крутые у них метлы», — проговорила Анджелина Джонсон, — «и пикси с их метлами», — выпалил Вуд, — «мы их и так сделаем». После этой вспышки всем стало как-то легче. Действительно, метлы за их противников играть не будут. Гарри стал снимать форму. Раз уж не вышло полетать, то можно будет проверить, не пришел ли ответ от сеньора Руджиери. Вести о новых метлах слизеринцев быстро разнеслись по Хогвартсу. «Вот суки!» — возмущался Рон. «И как им только разрешили!» Гарри поморщился. «Рон, если бы это было запрещено, то им просто не отдали бы метлы. Все равно это нечестно. Мало ли у кого куча денег». Гарри вспомнил, как спортивную площадку школы в Литл Уингинге обновили на деньги мистера Уолкера, которому принадлежало несколько закусочных и ресторан. Это называлось благотворительностью и считалось хорошим и достойным поступком. Если бы в Хогвартсе была одна квиддичная команда, то лорд Малфой купил бы метлы для нее. Было совершенно понятно, почему он купил их именно для Слизерина, ведь там учился его сын, да и он сам закончил этот факультет. Дядя Вернан страшно гордился, что закончил Ванингс, а их сосед мистер Аткинс носил итонский галстук, хотя был уже совсем старым. Что-то во всем этом было, но вот Рон все это вряд ли бы понял. Он видел только дорогущие метлы в руках ненавистных слизней. «Да ладно тебе», — устало проговорил Гарри, — «мы все равно выиграем, так даже престижней будет». Рон энергично кивнул. «Правильно, Гарри, так их». Им навстречу шла Гермиона с письмом. «Ответ пришел?» — спросил Гарри. «Да», — ответила девочка, — «сеньора Руджиери пишет, что учиться начинают с самого детства, и что на меня должны посмотреть другие ведьмы, чтобы понять, подхожу я или нет». «Тоже поедешь в Италию?» — спросил Гарри. «Наверное, но мне это не нравится. Образование должно быть доступным для всех». Гарри вздохнул. Странно, что Гермиона так зациклена на этом равенстве. С другой стороны, девочка считала совершенно естественным, что умнее многих из сверстников, даже гордилась этим. «А это пришло для тебя», — отдала конверт Гермиона. «Тут и от твоей приятельницы». «Спасибо», — поблагодарил Гарри. Синьора Руджиери писала, что ее очень заинтересовало то, что происходит в Хогвартсе. Новая палочка, по ее мнению, лучше отражала его сущность, так как он получил благословение Великой. Все знакомые из Триары передавали Гарри привет. Это было так приятно. А Франческа писала, что здорово подтянула английский, благодаря помощи Гарри, это даже отметила ее учительница. А еще Франческа задала уйму новых вопросов по грамматике и исключениям. Кое-какие вещи Гарри объяснить не мог и решил попросить о помощи Гермиону. Кроме того, в конверт была вложена колдография Франчески и веточка Руты. Гермиона была рада помочь Франческе. Правила английского языка она знала на зубок. «Красивая у тебя подружка», — снова вздохнул Рон, глядя на колдографию. «Ага», — согласился Гарри, — «и очень добрая». «А это что за веточка, Рута?» «Это трава Дианы и символ ведьм. Франческа посылает мне добрые пожелания». «Как романтично!» — восхитилась Лаванда. В своем углу прищурилась Джинни Уизли и снова застрочила в черной тетрадке. Альбус Дамблдор в полной прострации сидел в своем кабинете. Сегодня ночью он наконец сделал то, что давно собирался. Он вошел в спальню второго курса Гриффиндора и, наложив на всех сонные чары, тщательно просканировал Гарри. Никакого крестража в мальчике не было и в помине. Не было даже следов многолетнего присутствия посторонней магии. Это было ужасно. Оказалось, что все было зря. Смерть Поттеров от руки Волдеморта, жизнь Гарри с магловскими родственниками. Все расчеты, все планы, все оказалось перечеркнуто идиотским поступком мальчишки, решившим попросить прощения. И что теперь было делать? Неужели придется все делать самому? Искать другие крестражи тома, уничтожать их с риском для жизни и здоровья, а потом убивать темного лорда? Он уже стар, ему покоя хочется. Конечно, он мог найти кого-то, кто выполнил бы за него всю тяжелую работу, да хоть Северуса, но это бы значило отдать и славу. Ну, если не победителя, то учителя и вдохновителя так точно. Снейп не Поттер, он все себе приберет, ничем не побрезгует. Может быть, не воскрешать лорда, а что тогда делать? Делать-то что? И Дамблдор налил себе стакан медовухи и выпил залпом. Потом подумал и налил вдогонку еще и огневиски. Глава 18. А Гермиона нашла себе новое занятие. Страшно заинтересовалась жизнью хогвартских привидений. Те были польщены таким вниманием и многое рассказывали. Конечно, на контакт шли не все. Но, честно говоря, даже у мисс Грейнджер не хватило духу обратиться к кровавому барону. А Пивс и вовсе на контакт не шел. Но вот почти безголовый Ник был счастлив пригласить гриффиндорцев на свои смертинины. Зрелище было незабываемое. В большом подземном зале в тусклом неверном свете кружились в танце призрачные дамы и кавалеры. Гриффиндорский призрак привычно жаловался, что его не берут на охоту безголовых. «А по-моему, тут так даже и страшнее», — сказал Гарри, — «когда понимаешь, какая жуткая вас настигла смерть, и выглядит очень впечатляюще. Другим-то просто голову снесли, может и одним ударом». Ник даже приосанился, видимо, такие аргументы ему в голову не приходили. Рон с несчастным видом созерцал совершенно неподходящие для живых угощения. Именно из-за его нытья Гермионе пришлось свернуть свою исследовательскую деятельность и отправиться во свояси. Праздничный ужин пропустили, ныл Рон. «Да ладно тебе», — не выдержал уже и Гарри, «все равно вечеринка в гостиной продолжится, не помрешь с голоду». «Да, там только пирожки будут». Гермиона остановилась как вкопанная, мальчишки даже налетели на нее, и было отчего. На факелодержателе висела кошка. Под ней виднелась кривая и косая надпись. «Тайная комната снова открыта. Берегитесь, враги наследника». «Нифига себе!» – пробормотал Рон. Последовавший за этим сумасшедший дом кого угодно выбил бы из колеи. Несчастный Филч требовал покарать виновников. Главным виновником он почему-то назначил Гарри. Локхарт нес какую-то чушь. Снейп пребывал в задумчивости. Дамблдор с трудом разогнал студентов, пообещал завхозу, что его любимицу вылечит, отбился от коллег и отправился к себе. Он был в шоке. Кто сумел повторить жуткую выходку 50-летней давности? Кто? Единственным ключом к тайной комнате могла быть тетрадка, которую он так и не удосужился исследовать. Кстати, а где она? Ящик стола был пуст. Дамблдор замер. Его что, ограбили? Кто? Неужели Малфой прихватил? Или нет? Что-то такое мелькнуло в памяти. Да, вот маленькая Джинни приходит со своими подозрениями, и он дает ей, о, нет, он сам, своими руками дал ребенку темномагический артефакт. Какой ужас, сейчас же отобрать, сейчас же, или ладно, подождет до завтра, вызовет девочку, проверит, поговорит. Да, именно так он и сделает. Дамблдор тоскливо взглянул в сторону шкафчика со спиртным. Нет, это чревато. Еще не хватало спиться. Директор достал и активировал карту мародеров. Все было в порядке, студенты сидели по гостиным. Щелкнула задвижка окна, распахнутого суровым шотландским ветром. Надо было давно починить, да вот руки все не доходили. Дамблдор потянулся было к волшебной палочке, но потом передумал и подошел к окну, подставив лицо ночному ветру. Фаукс недовольно закурлыкал, но директор не обратил на своего любимца внимания. Готовясь к сожжению, бессмертный птиц становился таким же истеричным, как старая дева с ПМС. И похоже, что именно сейчас наступило обострение. Потому что когда Дамблдор наконец закрыл окно и снова повернулся к столу, то увидел, как Феникс сосредоточенно гадит прямо на активированную карту. Помет у магического существа был тоже волшебным. На пергаменте с шипением началась какая-то реакция. Фаукс, в ужасе завопил Дамблдор, но было уже поздно. Феникс вспыхнул. Какая же ты скотина, Фаукс, с чувством сказал Дамблдор вылупившемуся из пепла птенцу. Гадкая скотина, хоть и волшебная, свинья ты, а не Феникс. Птенец нагло курлыкнул. Дамблдор вздохнул. Теперь придется и это самому делать. Давно надо было что-то свое сварганить, но всегда не хватало времени, вот и пользовался чужим изобретением. Чары замка, позволяющие отслеживать местонахождение обитателей Хогвартса, давно не обновлялись и часто сбоили, а само заклинание было очень энергоемким. Эх, еще и тут убытки. Но не убивать же паразита. Хотя убьешь такого, он же бессмертный, да и привык за столько-то лет. Тем более, что теперь Фаукс стал собственностью Хогвартса, и как бы Дамблдору не вчинили иск за порчу школьного имущества, с Малфой останется. Настроение было испорчено окончательно, и Дамблдор все-таки достал бутылку и стакан. После таких потрясений это было просто жизненно необходимо. Легенду о тайной комнате рассказал Невиллу. «Какая гадость!» – возмутилась Гермиона. «А что это за ужас?» – выхватил главный Гарри. «Неизвестно», – ответил Невиллу. «Но Салазар Слизерин был темным магом, это все знают, так что, или какое-то очень сильное магическое существо, или какой-то жуткий артефакт. Артефакт из комнаты выбраться вряд ли сможет», – засомневался Шеймус. «Тогда бы в эту комнату как-то затягивало бы, заманивало, что-то вроде зова, а потом раз, и все, уже не вырваться и не выбраться, там навеки и останешься. Тьфу на тебя», – возмутилась Лаванда. «Мне теперь кошмар приснится», – Дин почесал в затылке. «Так ведь и животные всякие есть, которые добычу заманивают, а потом только жрут. Даже растения такие есть. Это, как ее, росянка, во. А если оно еще и магическое? Были же еще эти, которые пили и заманивали, как их, сирены?» Кивнула Гермиона. Все задумались. «А чего тогда кошка окаменела?» Спросил Рон. «Оно решило с кошек начать, тренируется на кошках», зловеще проговорил Шеймус. «Нет», покачала головой Гермиона. «Тут скорее всего дело в том, что за столько лет или сигнал ослаб, или частота сменилась, или то, что спало, еще в полную силу не вошло. И чего теперь делать?» – тихо спросил Невиллу. К их разговору прислушивались и остальные. «В общем-то, такое вполне может быть», – согласился Оливер Вуд. «Надо посмотреть в справочнике. Хотя Слизерин мог и что-то совсем необычное придумать. Этим, вообще-то, должны Авроры заниматься, их профиль. Наверняка директор их уже вызвал. Даже если и вызвал», не согласился Дин, «пока они там расчухают. А вдруг эта штука меня позовет? Я не хочу. Заткни уши. А если они прямо на мозг воздействуют этим излучением?» Так как чистокровные волшебники мало что поняли, то им была прочитана впечатляющая лекция, исходным материалом к которой послужили многочисленные фантастические фильмы и ужастики. Гостиная Гриффиндора погрузилась в траур. «Заткнуть уши не проблема», рассуждала Гермиона, «а излучение надо экранировать. Нужно что-то, что может защитить». «Точно, фольга». Последовала еще одна лекция, теперь о фольге и ее свойствах. Было решено скинуться и отправить сову к матери Дина Томаса, чтобы она купила фольги на всех. Время было позднее, но Дин сказал, что мама всегда имеет дома запас, так как в фольге еще и очень удобно готовить, а утром побольше купит и пришлет. Чтобы не пугать маму, было решено придумать проект по изучению жизни обычных людей. В Совятню отправили Перси, который как староста имел право находиться вне факультетских помещений после отбоя. Так что уже к завтраку весь факультет Гриффиндор вышел в шапочках из фольги. Зрелище было впечатляющее. Дамблдор даже поперхнулся. «Минерва», — заинтересовалась профессор Спраут, — «что это?» «Понятия не имею». Снейп пожал плечами. Он жил среди Макглов и пару раз видел что-то подобное. МакГонагал решительно встала и направилась к столу своего факультета. «Что это такое?» — грозно спросила она. Отвечать стали все. К гомону прислушивались и за другими столами. Кое-кто из студентов придвинулся поближе. «Это действительно может помочь?» — переспросила мадам Помфри. «Если действительно создает некий щит, то да», — кивнул Флитвик. «Интересное решение. Мы тоже хотим». Подхватились за соседними столами. Мало ли что там говорится про грязнокровок, вдруг этот ужас за столько лет оголодал и будет жрать всех. Дамблдор мрачно смотрел перед собой. Он догадывался, кто открыл тайную комнату. Он сейчас же вызовет в кабинет Джинни Уизли и отберет у нее тетрадку. Если дети будут думать, что их защитили эти странные шапочки, то пусть думают. Так даже лучше, как-никак магловское средство. «Минуту внимания», — проговорил он. «Если это средство докажет свою эффективность, то им можно пользоваться. В любом случае ситуация под контролем, бояться нечего. Надеюсь, студенты Гриффиндора не откажутся помочь остальным. Моя мама может на всех купить», — тут же предложил Дин. «Это у нас дома 3 рулончика были, а сегодня она еще пришлет. Мы ей деньги отправили». Студенты дружно полезли по карманам. Уже к концу завтрака старосты собрали деньги. Помощь предложили и другие маглорожденные. Гарри решил написать тете Петунии. Фольга у нее точно была. Тут как раз прибыла сова от миссис Томас с грузом. Было решено поделить на всех. Под чутким руководством гриффиндорцев остальные старательно мастерили шапочки. Флитвик выпросил небольшой кусочек ценного материала на исследование и тоже попросил себе шапочку. Владельцы фамильяров вспомнили, что первой жертвой ужаса стала кошка, и озаботились безопасностью своих любимцев. Было решено, что им тоже соорудят защитные шапочки. Другое дело, что тех же кошек не так-то просто заставить что-то носить на голове. А что делать с жабами? Невилл очень переживал за Тревора. Рон выклинчил кусок фольги для своей коросты. А совы как же? Вспомнила Лаванда. Сов тоже жалко. Дык это, спохватился Хагрид. А мне, и клыку. Хагрид, строго проговорил Дамблдор, ты все-таки большую часть времени проводишь вне замка, так что на тебя возможный сигнал может и не подействовать, но нужен стратегический запас. Мало ли что, мисс Барбидж, организуете закупку совместно с профессором Локхартом, к тому же оптом может быть дешевле, это не повод для экономии, взвелась мадам Помфри. Больничное крыло должно иметь свой запас, предлагаю обратиться в попечительский совет. Поппи, мы справимся своими силами, осадил ее Дамблдор. «Кажется, это не очень дорого. Нужно уточнить у мистера Томаса. Может, мне стоит сперва связаться с этой дамой?» Тут же предложила Черити Барбидж, которую привела в ужас перспектива пойти туда, незнамо куда и принести непонятно что. «Я к тому, что она места точно знает и в ценах ориентируется». Дамблдор величественно кивнул. «Действительно, так было проще. Маглорожденные и полукровки ломанулись в Совятню. Дина Томаса освободили от уроков, чтобы он познакомил мисс Барбидж со своей матерью. Гарри отправил письмо тете, а потом подумал и написал второе для сеньора Руджиери. Надувшийся Локхарт молчал. Эта кутерьма опять переключила все внимание с него на гриффиндорцев. Ничего, он еще покажет всем, кто тут настоящий герой. Глава 19. Джинни Уизли передали, что ее ждет директор. Интересно, почему он не связался с ней через Тома, хотя ему виднее. Так что девочка назвала сказанный ей деканом пароль и поехала вверх на волшебной лестнице. Это было так интересно, а в кабинете было еще интересней. «Здравствуй, Джинни!» — ласково улыбнулся сидящий в кресле волшебник с длинной седой бородой. «Очень рад тебя видеть. Мне нужно увидеть твои записи. Дай мне, пожалуйста, ту тетрадку, что я тебе дал». Джинни замерла. Том говорил, что все передает Дамблдору. А Том ей не врал. Он даже помог ей, подсказав пару заклинаний, из гербологии помог, и с зельями. То есть директор Дамблдор точно получал всю информацию, которую она собирала про лже-Поттера. Значит, это не Дамблдор. Враги похитили не только самого мальчика, который выжил, они сумели одолеть самого великого светлого волшебника. И никто ничего не подозревает. Может, уже прямо сейчас крадут и заменяют остальных добрых волшебников. Может быть, даже маму с папой. Какой ужас. Девочка прижала к груди сумку, в которой была спрятана тетрадка, и замотала головой. Дамблдор замер. Это еще что такое? Хотя это же темный артефакт. Неужели ребенок полностью подчинен этой пакости и окончательно потерян для света? Ужасно. И как он теперь посмотрит в глаза Молли и Артуру? Ведь сам, своими руками. Девочка моя, ласково заговорил директор, иди сюда. Давай попьем чайку, поговорим. Хочешь конфетку?